Глава 10. Опять Раи. Из церкви я выбрался вовремя и очутился сбоку от нее. Вокруг было много машин и техники. Огромное количество людей сновали туда-сюда. Раи уводили встречных людей и заходили внутрь церкви. И, как интересно, появились ее служители, которые сонно выбегали из соседских домов. Они не понимали, что забыли Раи в их обители. Я усмехнулся. «Ничего такого, священники. Всего лишь призыв демона восьмого круга в обители Бога. Такое каждый день происходило. Вы не знали?» Плащ, который позаимствовал, я отдал Дону, и он аккуратно сгреб его в свое хранилище. Вдруг еще понадобится. Секретарь стал такого черного цвета, что я даже был доволен этой вылазкой. Хоть какая-то польза. Проходя мимо входа, потому что никак невозможно было обойти эту улицу, я уже направился в сторону пекарни, как мне преградили дорогу. Я даже не удивился, увидев, кто это сделал. Хотел с ними не сталкиваться, а получилось так, как получилось. «И снова мы увиделись, Фер», — довольно улыбнулся Антон, но я чувствовал настороженность в каждом его действии. «Не слишком ли это подозрительно? Пекарня совсем в другой стороне». «Да уж», — покачал я головой. «Часто мы с вами сталкиваемся. Даже не знаю, к добру ли это». Слава позади Антона напрягся, как и танк с той девицей. Как ее... Вроде ее звали Татьяна. Она смотрела на меня со злобой, будто это я оторвал ее ото сна и пригнал к церкви. А девчонка была красивой. В другие наши встречи я даже не обратил на это внимания. Но сейчас оценил, что в команде Антона и Славы состояла очень красивая девушка, которая явно была настроена против меня. «Уж точно не к добру», — оскалился Слава. «Что ты тут делаешь, пекарь?» Я сделал вид, что удивился, и посмотрел по сторонам. «А что еще можно делать в этой части города?» Прикрыл я рот ладонью и усмехнулся. «Я был в борделе. Ой, извиняюсь, в клубе. Решил прогуляться по улице после хорошо проведенного вечера и услышал крики, а тут вы. Что-то случилось?» Девушка услышала про бордель и скривилась еще сильнее. Теперь я стал для нее личным врагом. И что Татьяна имела против борделей? Странное, конечно. Но ее красота вполне могла соперничать с демоницами, если бы она оделась соответствующе. Не стану ей говорить про это, а то думаю, что Татьяна сразу же пустит мне стрелу в лоб. «Ничего», — вдруг поднял ладонь Антон, останавливая конфликт. «И кто это может подтвердить?» «Они не олухи, хоть я это и сразу понимал. Я сделал вид, что задумался, но тут на помощь пришла та, кого я не думал здесь уже увидеть. Ослушалась-таки, но я даже не мог ее винить сейчас. Помощь была очень кстати». «Я?» — звонко и хихикающе ответила Диана, которая все еще была в образе проститутки из борделя. Она сделала вид, что очень пьяна. Ее щеки раскраснелись. Диана всем телом повисла на моей руке, прижимаясь грудью так, что невольно взгляд мужчин скользнул туда. Танк рядом с Татьяной прокашлялся и получил от нее локтем в живот. «Господин Фер, и почему вы так быстро ушли? Я бежала за вами изо всех сил. Даже ножки натерла. Смотрите». Диана подняла ногу так высоко, что из-под иллюзорной юбки стало видно белье. Татьяна еще сильнее ударила танка, а он возмущенно посмотрел на свою напарницу, ведь даже не посмотрел в сторону разыгрывающей спектакль Дианы. «Боже, как же вы были хороши сегодня ночью!» — закатила глаза суккуба. Дон не выдержал и заржал. Это его стабильное настроение в последнее время. Любитель посмеяться. Но даже я улыбнулся, потому что слова Дианы очень точно описывали все. «Ты был адски хорош, Фер!» — ржал Дон. Раи начали сомневаться в том, что я специально пришел сюда. Антон смотрел на меня с сомнением, а Татьяна и танк были заняты тем, что тыкали друг друга локтями. Диана рядом продолжала говорить всевозможную похвалу в сторону моего достоинства и мужественности. Внутри я смеялся все сильнее. «Если вам не хватает слов всей милой девушки...» Прекратил я монолог суккубы и посмотрел в глаза Антона. «То на баре в клубе могут подтвердить это. Я был там почти весь день». Антон поперхнулся, и у него отпали все сомнения. В отличие от Славы, который продолжил сверлить меня подозрительным взглядом. «Почему ты всегда появляешься в местах демонической активности, и мы с тобой встречаемся?» Прямо в лоб задал вопрос напарник Антона. Но я не успел ответить на его прямой выпад. В другой стороне города я почувствовал всплеск демонических эманаций и напрягся. Даже Дон перестал смеяться и устремил свой взгляд в ту сторону. А именно там находилась наша пекарня. «Элеонора!» — простонал Дон и чуть не сорвался с места, но я взглядом остановил его и продолжил делать вид, что ничего не чувствую. Команда Раи же сильно отвлеклась от меня. Все повернулись в ту сторону. Антон нервно посмотрел на меня. «Что за... туда?» — рванула Татьяна, и танк побежал за ней следом. Слава остался стоять и смотреть на меня. Подозрительность ушла из его взгляда, но не до конца. Он думал, что я должен был почувствовать такой сильный всплеск, но как бы не так. Меня так просто не подловить. Но Слава не пошел вслед за своей командой, а посмотрел в сторону церкви и дал знак Антону, что останется на месте. Тот кивнул и повернулся ко мне, сжав кулаки. «Фер, там сейчас демонические эманации», — сглотнул Антон. «И там ваша пекарня». «Дерьмо, пекарня!» Тут же нахмурился я, но совершенно не волновался. В пекарне были Сора и Церя. Они вдвоем справятся до моего прихода. «Мне срочно нужно туда». Я сорвался с места, но Антон остановил меня. «Поедем с нами», — предложил Антон, а я кивнул. Чуть раньше. Пекарня «Хлебное царство». «Как думаешь, Элеонора, Соре понравится?» — спросила Настя женщину, подходя к пекарне. Они задержались и провели свой выходной на полную катушку. Хотя что для них полная катушка? Всего лишь прикупили пару вещей, вдоволь нагулялись и даже не заметили, как прошло время. Вечер уже плавно переходил в ночь, а дамы только сейчас прибыли в пекарню. «Думаю, она будет рада», — улыбнулась Элеонора, открывая дверь и пропуская внутрь подопечную. «Все же Фер был жесток». «Да», — вдруг надула губы Настя. «Как он мог заставить ее работать? Это ведь нечестно, что он нам дал выходной, а ей нет». «Я тоже так считаю», — вдруг раздался мелодичный голос, и в зал вышла Сора с Церей. Щенок тут же подбежал к Насте и начал вилять хвостом, счастливый, что пришла его любимая подруга, которая всегда его гладила. В отличие от его хозяина, который бросил его дома и заставлял заниматься всякими сложными делами. «Но я на него не злюсь. Я делаю все в свое удовольствие. И потом я получу законный выходной. Стрясу с него, я вам обещаю». «И правильно!» Вдруг нахмурилась Настя, но послушно села на корточки и начала гладить Церю, который уже улегся на бок и подставлял живот под ласковые женские руки. «Но ты молодец, Сора. Я купила тебе подарок, чтобы ты не грустила». Настя улыбнулась, когда Сора радостно охнула и уже хотела что-то сказать, как вдруг Церя резко встал на ноги и зарычал в сторону входа. Там кто-то был. И это совсем не понравилось щенку. У него даже поднялась шерсть на загривке. «Кто это?» — удивилась Элеонора. Ее сведенные брови показывали, что старуха уже поняла, что незваные гости пришли не с добрыми намерениями. Они схватили Настю за руку и сделали с ней шаг назад. «Элеонора?» — удивилась Настя, но не вырывалась. Она лучше всех понимала, что старуха поступила так только тогда, когда им грозила опасность. Дверь открылась, и внутрь вошла пара героев, которых никто из дам не видел до этого. Сора напряглась, думая, что ей делать. Все же слишком много было лишних глаз. «Так-так-так», — начали незваные гости. «Девушки, а вас довольно много. Ничего личного, но у нас приказ уничтожить всех в этом месте. Вадим сказал нам предельно четко. И где ваш хозяин?» «А вы не боитесь, что мы расскажем про вашего заказчика?» Зловеще прошипела Сора. Она приготовилась к схватке. Ситуация была критической, и дух незаметно дала знак Элеоноре, чтобы они с Настей отступали, пока она будет отвлекать героев. «Вы же умрете! Как вы сможете это рассказать?» Ухмыльнулся второй тип и резко выхватил меч с пояса. Настя в ужасе закричала, когда клинок почти задел ее. Но на героя тут же напал Церя, который не потерпел такого неуважения к доброй девушке. Он зарычал и прыгнул на противника, а Сора поняла, что пора уводить Элеонору и Настю. Церя краем глаза увидел, что девушки ушли, и зарычал еще сильнее. Можно было уже не скрываться. Он вырос в размерах, и с его пасти полилась слюна. Щенок был чертовски зол. На пару секунд, окаменев от гнева, он еще раз набросился на героев, сражаясь с безудержной яростью. Его зубы оголялись, а глаза сверкали ненавистью, когда он атаковал незваных гостей. Сора, осознавая, что сражение неравное, велела Насте и Элеоноре спрятаться на кухне, уверяя их, что Церя справится. Следя за происходящим из тени, она видела, как герои начинали понимать бессмысленность своих действий. Они, смущенные и удивленные, не могли понять, что это пес за существо и откуда у него такая сила. Смутно осознав, что их попытки напасть на него были бессмысленными, они решили отступить, опустившись до того, чтобы пить из склянок Лакруа. Демоническая магия разлилась в стенах пекарни, а нападавшие моментально стали сильнее и жестче. Их оскалы не предвещали ничего хорошего. Но Церя, несмотря на свою силу, оказался недостаточно могучим против магии героев, особенно когда те взялись за склянки. Сила Цери была бесспорной, но не могла противостоять им. Он был еще недостаточно силен, а кости демонических тварей были слишком далеко. Церя ничего не мог с ними поделать. Пес был сбит с ног и отброшен героями к прилавку, под которым что-то с грохотом обрушилось, прижимая его к земле. Сора, проникая на кухню с Настей и Элеонорой, увидела, как герои приближались к ним, намереваясь прикончить. Желая не допустить это, она встала на их пути, готовая защищаться любой ценой. Но едва она сделала шаг навстречу наемникам, меч пронзил ее тело. Однако ее лицо выражало лишь безразличие. «Эх, не хотела палиться, но, видимо, по-другому никак», прошептала Сора без эмоций прежде, чем схватить первого героя за горло и сломать ему шею. Второй, пытаясь применить магию и уничтожить Настю и Элеонору, тоже был убит ею. Сора поглотила его полом. Наемник начал верещать, когда сперва его ноги, а потом и все тело провалились вниз, словно зыбучие пески нашли свою жертву. Она проглотила его с жестокой эффективностью, защищая Элеонору и Настю от угрозы. Дамы в ужасе смотрели, как Сора убивала нападавших. Их сердца замирали от страха. Когда дух покончила с первым героем, ее взгляд не затронул даже малейший след раскаяния. Она была как орудие справедливости, неумолимо и беспощадно наказывающая тех, кто ставил под угрозу их жизни. Настя и Элеонора, ошеломленные происходящим, смотрели, как их защитница остается невредимой даже после того, как ее пронзили мечом. В их глазах смешались ужас, благодарность и восхищение перед силой, которая открыла им истинную природу Соры, глубоко скрытую под обыденным обликом. После того, как дух уничтожил героев, в комнате наступило мгновенное молчание, прерываемое лишь тяжелым дыханием Насти и Элеоноры. Они были в шоке от происходящего, но одновременно испытывали огромное облегчение, осознав, что остались в живых благодаря защите Соры. Она медленно повернулась к Насте и Элеоноре. Ее глаза оставались бесстрастны. Неловко, конечно, вышло. «Что происходит?» Внезапно появился Дон между застывшими дамами. Он отправился сюда по приказу своего господина из-за того, что сам Фер ехал с Раи и не мог оказаться быстрее в пекарне. А потому секретарь прибыл первым и сразу же застал немую сцену. «На нас напали», — пожала плечами Сора, будто ничего и не произошло. В ее платье была огромная дыра, из которой не вылилось и капли крови. «Подарочек от Лакроа, как я понимаю. И я спалилась перед нашими дамами». «Да...» — протянул секретарь и посмотрел на сжавшуюся Настю. Элеонора же уже пришла в себя. Она догадывалась про ссору и спрашивала Фера, но увидеть все живую оказалось совсем иначе. «Придется им все рассказать». «Девочки, простите...» Нервно улыбнулась Сора, понимая, что это было необходимо. «А теперь я расскажу вам, кто я такая, и прошу меня заранее простить». «Мы прибыли, когда все уже закончилось. Это я понял, стоило нам переступить порог пекарни вместе с Раи». Антон тут же начал оглядываться, ощущая демонические эманации. А я скривился. Это определенно были те склянки от черных. И тут они. Циря выбежал и сразу же поджал хвост, когда увидел меня. И что это здесь случилось, раз он так себя вел? Не справился с теми, кто напал на пекарню? Но я и не удивлен. Мимоходом я погладил щенка, и из кухни на звук тут же вышла Сора, которая недоуменно оглядела Раи. Насти и Элеоноры не наблюдалось. Рядом летал Дон. «Это от Лакруа!» Тут же выдал мне секретарь. Я кивнул, но тут услышал неприятную новость. «Настя и Элеонора теперь знают, что Сора — дух. Ей пришлось убивать нападавших при них». «Ну что ж, этот день должен был настать, так что я лишь пожал плечами и обратился уже к Соре, которая виновато смотрела в мою сторону. Если поставить их с Церей рядом, то будет ощущение, будто у меня в глазах двоится. Поразительно. Вдвоем они справились как надо. Еще слабы, но это мы решим. Сейчас же нужно было выпроводить Раи, которые уже начали расспрашивать Сору о случившемся. Я кивнул ей, чтобы она рассказала ту историю, которую уже успела выдумать. «На нас напали!» Со слезами на глазах начала Сора. Антон тут же грустно улыбнулся и протянул ей белый платочек. «Пришел какой-то мужчина и сразу же сказал, что мы умрем. Церя напал, и мы смогли убежать». Щенок рядом заскулил. «Актеры!» «Мы убежали на кухню!» Пока Сора рассказывала историю, то начала уходить в сторону кухни. Кратце она рассказала, что наемник убрал с дороги пса, а потом пришел на кухню. Он выпил какую-то склянку, а после попробовал напасть, но Сора толкнула его изо всех сил. Мужчина поскользнулся на масле, которое она до этого случайно разлила, упал и свернул себе шею. Я скользнул взглядом по полу и усмехнулся. А про второго наемника она не сказала ни слова. До сегодня пир у моих работников объелись от души. Лишь Церя не получил свою долю. «Вот он!» Сора без всяких лишних слов показала на труп, а Раи посмотрели на нее как на дурочку. Было явно видно, что это дело рук человека, но они не сказали ей ни слова. Ведь все, что их интересовало, — склянка, которая валялась рядом. «Он еще сказал про то, что нужно уничтожить конкурентов!» Шмыгнула Сора и села за стол, прикладывая платочек к сухим щекам. Ладно, не таким уж сухим, она даже выдавила пару слезинок. «Кто ваш конкурент, Фер?» — повернулся ко мне Антон, делая вид, что поверил в историю духа. Я пожал плечами. «Да много кто. Я же на данный момент лучший пекарь этого города после той ярмарки. Просто сказал я и был прав. Хотя единственный наглый конкурент решил действовать наверняка. И все-таки нужно навестить его. Он достал меня наравне с черными, с которыми я хорошо порезвился сегодня. Антон нахмурился и тут что-то вспомнил. «Ты победил на ярмарке Вадима Лагарта?» Вдруг спросил он и улыбнулся. «Да, вроде его так звали», — кивнул я. «Тогда все ясно», — кивнул Антон Танку и Татьяне, которая переводила взгляд Соры на меня. И снова кривилась. И чем ей теперь дух не угодило? «Тогда нам нужно срочно уйти. Спасибо, что все нам рассказали, госпожа», — поклонился Антон Соре. И Раи ушли. Так же быстро, как и появились. Я же задумчиво посмотрел на духа дома. «А теперь расскажи мне все с самого начала», — сказал я Соре, а она сглотнула.